Отец отца. В Дрездене, на Брюлевской террасе, между двумя и четырьмя часами, в самое фешенебельное время для прогулки вы можете встретить человека лет около 50, уже совсем седого и как бы страдающего подагрой, но еще красивого, изящно одетого и с тем особенным отпечатком, который дается человеку одним лишь долгим пребыванием в высших слоях общества. То ли Лёва справился с жизнью, то ли жизнь с ним, он успокоился в семейных своих переживаниях очень вскоре. Все-таки по молодости он гораздо более предполагал за собой разных чувств, нежели знал их. Предположение за собой чувств, однако, очень переживательно, почему мы имеем возможность утверждать, что наша молодежь очень эмоциональна, потому что не имеет под собой почвы, кроме самой природы, которую как раз одну и не предполагает. Эти гипотетические чувства сильны еще потому, что сил много. Лёва отработал гипотезу второго отца, оставалась еще гипотеза деда. У сына родился отец, у внука рождается дед. Когда в семье пошли разговоры о деде еще до его возвращения, когда Лёва всматривался в его прекрасные фоточерты и ссорился с отцом, гордо и молча оборачивая свое вытянувшееся лицо, как бы несшее в себе те же черты, когда он по-детски обижался, что дед всегда был живой, и это всегда подменялось у него убегающими картинками его военного деревенского детства. Когда он по-детски же перережал в воображении дядю Диккенса в деда. Когда он приучал себя к новому родству и гипнотизировался идеей крови. Тогда же, вдохновленный, достал Лёва, минуя отца, сам проявив непривычную инициативу по букинистам и фондовым залам, достал и прочитал некоторые работы деда, благо они теперь относились к будущей его специальности, правда, весьма отдаленно. Дед был лингвист, то есть он что-то знал и, значит, занимался чем-то более точным, чем та филология, которой посвящал себя Лёва. К тому же он был отчасти математикой чуть ли не первой. Но тут мы опять вступаем в шаткую область приоритета. Лёва читал, не все было доступно ему, но он сумел ощутить непривычную свободу и подлинность дедовской мысли и удивиться ей. Дед оказался не один, рядом с ним и до него были еще люди, Лёва знал о них раньше лишь понаслышке, в обзорно-лекционном порядке, как об исказивших, недооценивших, извративших, недопонимавших и так далее. Это были еще самые мягкие формулировки. Лёве трудно было поверить, что они чего-то не понимали, потому что для него, например, то, чего они не понимали, было очевидно, просто как пареная репа. А вот то, что они понимали, расписали об этом, Лёва часто совсем не понимал или с великим трудом и напряжением, так что, казалось, слышал в голове шум перегруженно трущихся мозговых своих частей. Но и опять, прежде всего, оставалось это ощущение подлинности такой непривычное. Наконец, Лёва нашел себе одного полегче, им и занялся с удовольствием. Этот был эффектен и формален, легок и блестящ. Его, кстати, стали воскрешать первым, очень вскоре после Левиного нелегального чтения. А Лёва мог гордиться, что уже знает, что давно знает. Так Лёва увлекся некой цельной, все еще полузапретной системой исследований. И теперь, хотел или не хотел, в своих учебных делах все поверял ею. Она его убеждала. После такого умственного перенапряжения, как при чтении деда, то есть после того, как он впервые работал головой, все по учебе вдруг оказалось так примитивно и легко, и программные монографии, что наводили страх на сокурсников своей толщиной и наукообразностью, стали для Лёвы школьным лепетом. И хотя последовательно проводить полюбившуюся Лёве систему было еще невозможно, он надеялся использовать ее хотя бы отчасти. Уж больно она нравилась ему в предстоящей курсовой работе. Одну пользу из семейной драмы, значит, он уже извлек. Гипотеза деда еще упрочилась в Леве благодаря этому позитивистскому эффекту. Дед, для Левы не оставалось сомнений, был, безусловно, великий человек, и в этом звании очень хорошо получалось так – дед и внук. Лева уже планировал паломничество к нему, самостоятельное, тайное, как бы против воли диктатора отца, и много намечтал разных картинок, которые своей сладкой и слезящей силой успокаивали его и отодвигали это его намерение в непрестанное будущее. Да и как так вдруг? Почему именно завтра? Первое движение оказалось давно пропущенным, и Лёва уже привыкал к тому, что это он однажды, конечно, сделает, потом, как вдруг позвонил дед. С сыном разговаривать не пожелал, говорил с Лёвиной мамой. Все ее простосердечные мольбы простить и прийти, что она просто не имела возможности сказать ему раньше то, что говорит вот сейчас и так далее, Все это он молча выслушал и заговорил лишь тогда, когда мать уж и не знала, что придумать еще, даже решила, что телефон испорчен. Дед сказал, что и не думал на нее сердиться, обид никаких не было, он не кухарка, чтобы обижаться, что она, мать, всегда была дура, но уж больно хороша, невеста он ее запомнил, и была она ему симпатична тогда, что ж теперь-то через 30 лет. Вот внук пусть придет к нему завтра, хочется на балбеса посмотреть. Все. Мама сказала, что она не уверена, но он ей показался как бы странным, как бы пьяным. И то, что дед, такой великий человек, сам позвонил, сам пожелал его видеть, необыкновенно окрылило Леву. И он очень много пообещал себе в этой встрече. Родителей он уже не замечал. Не слушал, что говорила ему мама. На отца не взглянул. Все доставалось Леве даром. К деду он шел с новеньким бьющимся сердцем. Что-то далекое и свежее, но как бы всегда имевшееся в нем, приоткрыло свои створки. Он, таясь, заглядывал в эту темную глубину и ничего не различал. Он мечтал о внезапной дружбе, которая возникнет у них с первого взгляда, минуя отца, как бы над его головой, как бы мост через поколение. И тогда получалось, что не просто внук идет к деду, а специалист к специалисту, ученик к учителю. Это тешило Леву. Он за мечтами как бы совсем забыл, что идет видеть впервые своего родного деда. Тут было несколько изменившееся, но все то же представление о крепком чае и академической камелавочке. Но и не только это. Было за этим и нечто и наивное, и идеальное. Те створки, что как бы приоткрылись в нем, и где он не различал еще, что же там. Казалось, ему будут сразу видны и понятны деду, и они тогда будут с дедом, как человек и человек. Дед поможет открыть их створки еще шире и объяснить, что там. И для Левы начнется совсем уж новая жизнь. На самом деле его подлинная, но до сих пор тщательно от него скрытая. И это все-таки было почти тем же представлением, как идут старые и молодые по широкой ковровой лестнице, например, Академии наук, и все им рукоплещут из лож. Леве вдруг показалось, что он опаздывает. Ему хотелось быть пунктуальным. Он поймал такси и приехал много раньше, чем надо. Деду дали квартиру в новом районе, последние дома. Лева никогда не бывал тут. С удивлением поймал себя на соображении, что, пожалуй, во всю жизнь ни разу не покидал старого города, жил в этом музее, ни один его житейский маршрут не пролегал за пределы музейных же проспектов, коридоров и зал площадей. Странно. Он знал об окраинных новостройках понаслышке, что они есть, но имена их путались в ее сознании. Вот и сейчас он забыл, как называется район, куда он прибыл. Не то Обуховка, не то Пролетарка. Снова полез в записную книжку. У него было такое чувство, что он попал в другой город. Лёва отпустил такси, решив прогуляться оставшееся время по этому городу. Солнце садилось, дул стылый морозный ветер, а как эта опасная прозрачность наблюдалась в воздухе. На западе воткнулись в горизонт три острых и длинных облака. Они краснели чуть фиолетово. Туда, в пустоту, уходил пустырь с бурьянами и свалками. Чуть ближе, прямо в поле, было трамвайное кольцо. Действительно, кольцо. Лёва раньше думал, что выражение-то образное, а не буквальное. Оно поблескивало в черной траве, и трамвая не было. Казалось, дома стояли покинутые, такое было безлюдье, и звенела тишина. В закатных лучах на голубом фоне отдельные, сахарные, стояли редкие заиндевевшие кубы домов, слепо и безжизненно отблескивая гладкими окнами в закат. Все было как бы приснившимся. Он пересек это пространство сна, со всех сторон продуваемое, все в сквозняках, непонятно не ощущая собственных движений. Ветерок, аура. Разыскал деда в подъезд. Стоял под легкомысленным красным козырьком у дырявой зеленой стеночки, рядом желтая с синим скамейка для сидения старух. Стоял и стыл. Время тянулось. Ему показалось, что часы его стали, но они тикали, и секундная стрелка неохотно двигалась по кругу. Леве было странно и непонятно собственное волнение, непривычно. Он ни разу словно бы не волновался до сего дня. Вскоре, впрочем, все его чувства сосредоточились в ногах. Он надел ради случая новые туфли. Они жали. Ноги мерзли и ныли, и Лёва стоял как бы не на своих ногах, а на протезах. Наконец Лёва догадался войти в подъезд. На лестнице было тепло. Лёва прижался к батарее, обнял ее. Тут дверь распахнулась, и вбежал неопрятный молодой человек, весь какой-то распахнутый, развивающийся. На бегу резко взглянул на Лёву, будто впитал в себя. Лёва не успел толком отпрянуть от батареи и исчез, летя через две ступени, показав драную пятку. Лёва еще постоял, и тут стрелка подползла наконец к заветной черте. Стал подниматься наверх, окончательно смёрзшийся, неловко переставляя свои протезные ноги. Он уже почти поднялся на свою площадку, как дверь в одну из квартир приоткрылась, оттуда вылетел тот же молодой человек, проколол Леву взглядом и обрушился вниз, уже через 4 ступени. В дверях кто-то секунду потемнел ему вслед. И когда дверь прикрылась и залязгали замки, Лева понял, что это была его квартира. То, что он вовремя не окликнул, не попросил не запирать, расстроило Леву. Хотя, с другой стороны, это хорошо, подумал он, потому что первая встреча не могла быть такой. Открыл ему какой-то незнакомый тип и посмотрел с ровным неузнаванием. А вдруг Лева похолодел от предположения. Не могло быть такое несходство. Этот бритый череп, ватник, возраст самый неопределенный от 50 до 100, а главное это красное, щетинистое, задубевшее лицо поражает своей неодухотворенностью. И оно молчит, тупо, лень губы разлепить. «Простите, я не туда попал», – произнес Лева жалобно и мысленно летел вниз через 4 ступеньки, рушился, как тот молодой человек, хлопала дверь парадной, и он, давясь, глотал холодный воздух. Это надо же, все было продумано, перебраны варианты, затвержены формулировки. А про то, что надо поздороваться, что-то сказать, узнать в лицо, даже не подумал, словно за порогом было облако. «Вам кого?» «Амко», — глухо сказало лицо, с трудом выкатив эти два «о». И когда рот разлепился, лицо стало неожиданно длинным. Это мог быть дед. «Модеста Платоновича». «Моэсто». Почти маэстро, про себя передразнил себя Лева. У него во рту была кашица ужаса. «Адоевцева?» – произнес он звонко, в прямом отчаянии, краснея в темноте. Под кожей старикового лица что-то пронеслось. Замешательство, припоминание, оторопь, успокоение. Очень быстро. Лицо ничего не выражало. «Проходите». Старик пропустил Леву в коридор и долго возился, запирая дверь. Лязгал и копошился в темноте. Там было сложно, с замками. Лёва хотел сказать запинчиво, искренне, что он его узнал, что это только в первую секунду, что он его не узнал, а так он его сразу узнал, чтобы дед понял, что все еще не так страшно, что его можно узнать. Поведение, вычитанное из вагонной инвалидной песенки об обгоревшем танкисте и его невесте маме. Все-таки в Лёве было столько внутренней подготовленности к восторгу, что и это несоответствие внешности тут же восхитило его, и он уже чуть ли не радовался, что дед оказался такой. «Что же вы не проходите?» «Проходите», – невнятно буркнул дед, забрасывая на плечо шарф, вывалившийся, пока он возился у замков. И он толкнул дверь в комнату. Левин восторг опять захлебнулся. В комнате сидел еще один старик. Он внимательно, Леве почудилась доброта, взглянул на вошедших. Этот показался поинтеллигентнее, он больше походил на дядю Митю. Значит, Лева был прав, подставляя. Восторг снова поднимался в Леве. На дядю Митю тот был действительно чем-то похож, только не так чисто и элегантен. «Хорошо, хорошо», – дрожал про себя Лева, – «как хорошо, что я там в коридоре не сказал». «Вы, Лева», – также невнятно, но скорее утвердительно, чем вопросительно, – сказал первый старик, тщательно прикрыв за собой дверь в комнату и выйдя на середину. Он подволакивал ногу. Все в Леве заметалось, как заяц. «Как же так?» Я хотел было обрадоваться Леве и кивнул, сглотнув. «Садитесь, пожалуйста». Старик подволок вместе с ногою к Леве стул. Лева поздно бросился помогать, когда тот уже протирал сиденье газеткой. «Что вы, не надо?» – хотел замолиться Лева и отобрал стул. Получилось все как-то неловко, грубо. Старик покачнулся. Он не только вытирал. Вытирая, он опирался о стул, о бумажку. Взглянул на Леву. «Садитесь, он скоро придет». Лицо старика два раза дернулось и снова ничего не выражало. Старик, похожий на дядю Митю, на секунду вскинул на них свой внимательный взгляд и опустил. Что же это лихорадило Леву? Больно оттаивали ноги, и лицо горело. «Здесь как-то не убрано, виновато», — сказал первый старик. Лева еще опешил и чуть отвлекся. Убрано действительно не было. На столе валялась масляная бумага, корки, вскрытая консервная банка. Очень неаппетитно. Да и вся комната была до странности нежилой и похожей на общежитие. Будто только вселились, еще не мыли ни полы, ни окна после стройки, не перевезли мебель. Кровать, кое-как засланная, на которой сидел старик, похожий на дядю Митю, стол в объедках, три канцелярских стула и бочонок. Книг не было. В углу, правда, стояло распятие. Не православное, крашеное. Все молчали. В комнате почти стемнело, а свет не зажигали. «Я туда попал», — хотел уже выкрикнуть Леву, но только поерзал. Первый старик попробовал убрать со стола, мелкими движениями что-то передвинул, поднял и посмотрел на грязный нож. швырнул в сердцах обратно на стол. «Черт, скоро он придет», — метнулся по комнате, подволокнув ногу, уже совсем серой в сумерках. Метнулся тенью. «Он же только вышел», — подняв свой внимательный взгляд, оправдываясь, сказал дядя Митя. Вздохнув, старик уселся на стол. «Простите», — буркнул он Леве. «Куда он пошел?» — хотел спросить Лева, но решил, что вопрос будет глупым. «Может, уйти и сказать, что зайду позже? Хотя, с другой стороны, почему я сразу так не сказал?» «Теперь поздно». В голове у Лёвы путалось, лицо горело, к счастью, в темноте. Губы высохли и будто готовы были лопнуть. Так стучала в голове кровь. «Может, все-таки один из них?» – бредил Лёва. Сходство с дядей Митей и внимательный, добрый взгляд подтверждали, что это мог быть дед. Если дядя Митя так похож на деда, то тогда сомнений нет, что он мой отец. Тут же Лёва чуть не рассмеялся в голос над самим собой. «Что же получается?» – издевался он над собой, мысленно трясясь всем телом от кислого смеха. «Будто, если дядя Митя – мой отец, то он автоматически становится сыном деду Адоевцеву, а не я, дурак, перестаю быть ему внуком. Ха-ха». Вдоволь поиздевавшись, он подумал, что раз так, сомнений нет. Первый старик и есть его дед. Он просто испытывает Лёву, и вот ведь как переживает, что Лёва его не узнает. «Скоро он придет». Как же это еще понимать, как не, когда же он, Лёва, догадается? То есть, когда он, Лёва, придет на самом деле, а не только физически? Конечно, первый дед, он из двух главнее. И то, что он в комнате по поведению был главнее, почти убедило Лёву, но и тут он вовремя спохватился не признаться в своем открытии, потому что... «Господи, у меня, пожалуй, жар!» Лёва пощупал голову, рука была такой же горячей, как и лоб, или такой же холодной. Он не понял, есть ли у него жар. «Ведь надо же быть таким идиотом. Он же ясно спросил, Лёва ли я, и сказал, садитесь, он скоро придет. Ну и дурак же я!» Мысленно хохотал про себя Лёва, покачивая головой, стирал слезу. Однако не мог себя успокоить. Старики молчали, только дядя Митя закурил, и уголек иногда освещал его внимательные глаза. «Что они свет-то не зажигают?» Первый старик окаменел, отвернувшись в окно, что-то шептал туда, где еще еле разовела, подернутая пеплом тоненькая ниточка заката. «Может, они его убили?» — вдруг поразило Лёву. «Может, он лежит во второй комнате?» Лёва вспомнил мотнувшуюся из двери и обрушившуюся по лестнице того молодого человека, и почему-то это стало окончательным доказательством догадки. «Убили, убили!» — рыдал про себя Лёва. Шел за гробом, падал легкий снег. Резкий звонок пронзил темноту. «А-а-а!» — Лёва вскочил и не смог закричать, замахал руками, как во сне, когда скатываешься с кровати. «Слава богу!» Первый старик с легкостью и проворством на одной ноге проскакал к двери, на ходу включил свет, и уже лязгал своими многими замками в коридоре. Лёва зажмурился от света и стыда за себя. Он все еще стоял посреди комнаты, а дядя Митя смотрел своими внимательными глазами чуть удивленно. Это что еще за псих? Лёва опустился на стул, ослабевший в прохладном поту. И вошел все тот же развивающийся молодой человек, вид у него был смёрзшийся и недовольный. Посмотрел длинно на Лёву, и этот, как сюда попал, бережно свалил на стол тяжелый рюкзак. Не могли убраться, стал злой и быстро собирать со стола. И тут, отлязгав замками, весело вошел первый старик. «Очень далеко магазин», — объяснил он дяде Мите. Молодой человек усмехнулся, обернулся к старику, увидел, и некрасивое лицо его светилось. Он порылся в своем балахоне и подал старику бутылку пива. Старик искал, чем открыть, и не находил. Молодой человек снова оторвался от работы, заботливо отнял бутылку, ловко открыл, налил полную ларьковую кружку и подал старику. Тот сел на стул, все еще чему-то не веря, обнял кружку обеими руками и приник. Пил он долго, вникал, захлебываясь, всасывая, впитывая, вдыхая, погружаясь, весь уходя в кружку, он копошился над ней, как шмель над цветком, и когда отвалился со счастливым вздохом, Лёва с ужасом заметил, что пиво, собственно, не убавилось в кружке, столько же и осталось. Слово «жажда» как бы написалось перед ними в воздухе во всей своей полноте, со всем своим жабьим жужжанием, и надолго потом, навсегда, связалось это никак при таких-то трудах и страсти, никак не отпитая кружка с образом жажды, понятием жажды как таковой. «Вот и славно», — сказал успокоенный старик и обвел всех потеплевшим, уже выразившим какую-то жизнь взором. Поймал недовольный взгляд, брошенный молодым человеком на Леву. «Ах, я вас и не познакомил. Рудик. Это мой внук Лёва». «Что же он сидит, как неродной?» — сказал Рудик, доставая из рюкзака водку, бутылку за бутылкой. «Господи!» — успел подумать Лёва. «Так ты меня, значит, сразу не узнал?» — смеялся дед, и лицо его довольно сморщивалось на одну, впрочем, сторону. «И очень замерз, чтобы прийти точно», — он повел взглядом в сторону Рудика и дяди Мити. Лицо его смеялось пополам. Лёва еще продолжал расценивать это как грубоватую ласку. В нем еще жило то ощущение радости и общности, дружно сдвинувшее всех их за столом. Отдельное чоканье деда с внуком, со свиданицем, прямой взгляд в глаза. Не выпить со всеми Лёва не мог. Так ему было плохо до этого, так он не знал, куда деться. Он выпил стакан залпом. Дед еще намешал туда что-то, вышло вроде митинки. Выпив, почувствовал, как отвратительно то, что он выпил, и задохнулся. А дед предусмотрительно уже держал на вилке огурчик. И тогда, жуя огурчик с набитым ртом сквозь слезы, хрустально преломивший мир, где на длинных искрящихся иглах, протянувшихся от голой лампочки, повисли лица его новых друзей, ощутил он награду освобождения и счастья, обрел на миг благодарность миру, и мир отблагодарил его. Общий смех был необидным, стол красивым, лица светлыми, мир истинным. И тогда так естественно ему показалось и легко признаться этому миру в любви, искренне подсмеиваясь над собственной наивностью и простотой, как бы приглашая всех любовно посмеяться над Левушкой, раз уж и он вот поплакал и смеется. У всего этого был образ проглянувшего солнышка после пролившегося дождя, с поблескиванием капелек на травинках, примирение с любимой, с поблескающими же слезками на длинных ресницах, осушение, натянутость свежей омытой кожи, легкость после слез и дождя. Так он приглашал всех любить себя под испытующей теплотой взглядов, при участливом молчании, прежде чем суждено было ему понять, что испытание было испытанием и молчание молчанием, пока не стало Леве так тепло и полно, что он сам потерял нить. «А я-то, Левушка, и забыл, что ты должен прийти. Не то, что к какому часу. Я вообще-то не собирался звонить. Как это меня по пьянке угораздило. Я потом забыл совсем. Но это ладно. Ты мне вот что скажи. Зачем ты мерз? На какого меня ты рассчитывал? Но что тебе было не прийти раньше, раз ты уже пришел раньше, или опоздать? Мог и вовсе не приходить. Зачем ты пришел ровно?» Дед как-то вдруг весь оформился, сфокусировался и говорил почти внятно, во всяком случае без труда. Прямые, как тычки сухого кулачка, глаза его совсем все видели, не в том смысле, что отличали, отделяли все физические предметы друг от друга, а что за ними и под ними, и вокруг, и где это все помещается, и в чем еще поверх заключено. Он видел все цельным и в целом, и никуда было не деться от взгляда, ты пятился, упирался спиной в стену, прикрывался локтем, как от удара. Лёва не знал, за что его так, но и сквозь заслон детской обиды проникала в него непонятная ему правота деда, он готов был слушаться и подчиняться, только бы, как в дрессировке, поощряли его иногда похлопыванием или поглаживанием, кусочком, но не поощряли. Что за образ заставлял тебя мерзнуть? Гипнотизм работы часового механизма? Счастье от совпадения стрелок? Какие вы все-таки все стали рабы? Вот и он, дед кивнул в сторону Рудика. Но он хоть поэт и невежда, самородок. Почему вас непременно должно перекашивать в некое чувство? Без чувств вы никак себе поверить не можете. Оттого и надо вам, чтобы вас любили, все страдания ваши. Какие страдания? Переживания об этом? Что за надобность? Лёва не выдержал, перестал понимать, что говорит дед, заозирался, словно ища поддержки. Спасительный взгляд дяди Мити, он уцепился за эту последнюю надежду. Однако дед преследовал, не отставал. «Ну что ты заглядываешь по собачьи в его собачьи глаза?» – взъярился он. «Отчего ты думаешь, у него такой взгляд замечательный? У тебя тут же услужливо срабатывает версия под чувство, ты тут же объясняешь себе происхождение его взгляда удобными тебе сейчас следствиями из него, именно следствиями. Ты объясняешь его себе добротой, вниманием, пониманием, они тебе сейчас нужны. Понимать вас, видите ли, надо, гуманисты. А он-то тебя действительно понимает, сечет, потому что у него метод безукоризненный, и он только им и пользуется, от того четок и ясен. Он не на тебя смотрит, он тебя читает, он профессионален. А метод его прост. Он смотрит на тебя и видит, какой бы ты был на следствии или на допросе, потому что он тысячи таких, как ты видел. Он Менделеев человеческих душ. Ты для него кальций или натрий, не больше. Он заранее, по опыту, все про тебя знает. Первых движений твоих достаточно, чтобы он знал каждое твое следующее. Вот только один недостаток. Он с ума сошел, как Герман. Тройка, семерка, все перебирает. Он не может избавиться, не в силах отдохнуть ни секунды от автоматизма этого опережения твоих движений и сличения их, мысленных, с теми, что ты производишь ему в доказательство в ту же секунду. И они, учти, всегда идентичны. Вот и весь его взгляд. Для тебя понимание уже есть участие, ты так привык, потому что понимание в твоей жизни – случайность. Да и не случайность, а некая функциональная, периодическая перевранность ситуации. Как физическое отправление, только не такое честно необходимое. Лёва взглянул еще раз в глаза дяди Мити, действительно, тот слушал и слышал деда и смотрел на Лёву. Внимательность и участливость его взгляда не изменилась. Он следил за действием дедовых слов, опережал это действие представлением и сличал представление с возникающей, казалось, для него слишком замедленной реальностью. Могло быть так, как говорит дед. Лёве страшно. Он же Коптелов, мой ночлаг бывший, хороший человек, меня дважды не убил. Коптелов рассмеялся, посмотрел на деда с удовольствием. А это он доволен, что я соврал, а он этого не предугадал. Он ведь, если не каждое мое слово, то движение в целом, вектор, тоже ловит и сличает. Только он меня слишком ценит, переоценивает. Оттого никогда не ждешь, что я и лажануться могу. Ну вот, и редко для него удовольствие. Не совпало. Смешно. Модест Платонович, жалобно сказал Лева. Модест Платонович, передразнил дед. Назови-ка меня дедушкой, выговори. «Маэстро Платон», — поддразнил Рудик. «И ты, завистник, молчи», — и дед потрепал Рудика по голове. «Налей-ка всем еще». Дед был прав. Лёва не мог бы произнести слово «дедушка», его бы вывернуло от стыда и фальши. «Зачем я тогда сюда пришел?» — вдруг догадался он. «Кому?» «Я же не к нему пришел», — он посмотрел на дядю Митю, Коптелова, на Рудика, эти любили деда. Вот что он внезапно понял. «А он?» «Все выпили». Нас всегда занимало с самых детских непосредственных пор, где прятался автор, когда подсматривал сцену, которую описывает. Где он поместился так незаметно? В описанной им для нас обстановке всегда имелся некий затененный угол с обшарпанным шкафом или сундуком, который выставляют за изжитостью в прихожую, и там он стоит так же незаметно и напрасно, как тот автор, который все видел как бы своими глазами, но только скрыл от нас, где были эти его глаза. Там он стоит в глухом сюртуке, расплывчатый и невидимый, как японская ниндзя, не дыша и не перетаптываясь, чтобы ничего не упустить из происходившего в чужой жизни, не таящийся от него из доверчивости или бесстыдства, или привычки и презрения к нему. Читая и сличаясь с жизнью, покажется, что дух общежития и коммунальной квартиры зародился в литературе раньше, чем воплотился наяву, как раз в подобном авторском отношении к сцене. Автор в ней коммунальный жилец, сосед, подселенный. Достоевский, наверное, еще и потому лучше всех держит многочисленную кухонную сцену, что сам никогда не скрывает своей подселенности к героям. Он их стесняет, они не забывают, что он может их видеть, что он их зритель. Эта замечательная откровенность соглядатайства делает ему опережающую время честь. Такая большая объявленная условность истинно реалистична, ибо не выходит за рамки реально допустимого наблюдения. Рассказ от «я» в этом смысле самый безупречный. У нас нет сомнений в том, что «я» мог видеть то, что описывает. Также не вызывает особых подозрений сцена, решенная через одного из героев. Пусть и в третьем лице, но одним лишь его зрением, чувствованием и осмыслением, где только по одному видимому поведению и произнесенным вслух словам других героев можно строить предположение о том, что они думают, чувствуют, имеют в виду и так далее. То есть как раз субъективные, с точки зрения субъекта, автора или героя, сцены не вызывают подозрений в реальности изображенной реальности. Зато сколь сомнительны именно в этом смысле объективно-реалистические решения, почитающиеся как раз собственно реализмом, где все выдается за как есть, за как было на самом деле, путем именно устранения той щелочки или скважинки, в которую подсматривает автор, тщательного ее замазывания и занавешивания. Это и заставляет нас как раз уже и не по-детски сомневаться в реальности литературного происшествия. Если нам не объявлена условность, субъективность, частность решения, то еще прочесть из снисходительности, как поаплодировать безголосому, можно, но поверить по переживанию разделить представляется затруднительным. Откуда он знает? С чего он взял? И если мы не знаем, как было на самом деле, то опыт подсказывает, как не могло быть. Ведь ни у одного человека нет такого опыта, в котором он бы не был непосредственным, хотя бы и пассивным участником. Следовательно, никогда, ни при каких условиях, ни для одного человека не происходило действие в общем, объективном, безучастном значении. Выдавать натужную объективность за реальность достаточно самонадеянно. Сверху может видеть только Бог, если предварительно договориться, что он есть. Но писать с точки зрения Бога позволял себе лишь Лев Толстой, и мы не будем здесь даже обсуждать, насколько правомочны были эти его усилия. Тем более, что наш герой назван Левой, в его честь не то нами, не то его родителями. Приостанавливая разбег, мы хотим еще раз подчеркнуть, что для нас литературная реальность может быть воспринята реальностью лишь с точки зрения участника этой реальности. И что в этом смысле то, что принято полагать за оптимальный реализм, а именно все как было, как бы без автора, является в высшей степени условностью, причем не откровенной, не вызывающей доверия формально-формалистической. И тогда мы сочтем за реализм самостремление к реальности, а не одну лишь привычность литературных форм и даже норм. И вот, имея столь похвальную убежденность в том, как правильно, мы стоим в значительном затруднении перед практическим сейчас следованием этой убежденности. Так как мы решаем все через Леву, а то, что с ним произошло в этой сцене, чему он был свидетелем и участником, пока еще по достигнутому им развитию, не может быть ни узнано, ни расслышано, ни понято им, то растягивать в последовательное изображение то, как он не понял, не услышал и не увидел, является и слишком сложной технической, и слишком технической задачей. Мы достаточно это его состояние уже обозначили. Но нам важен в этой главе, важен для Левы, хотя он и не был способен усвоить события в той степени, в какой-то для него важно. Нам важен дед Адоевцев, важен как знак. Поэтому нам отчасти придется отойти от чисто Левиной призмы и откровенно, не выдавая изображаемого за реальность, но не отказываясь от нее, дать хотя бы знак, не посягая на живого человека. Тем более, что не только неподготовленность Левы нам помеха, а и то, что в этой сцене все пьют довольно много. А по опыту и своему, и предшественников можно утверждать, что самое сомнительное и спорное в словесной передаче – это мир ребенка, мир пьяного и мир фальшивого или бездарного. Ни то, ни другое, ни третье ни разу не имело достоверного самовыражения, а воспоминания подводят всех. На эти вещи у нас будет всегда свой взгляд, потому что детьми мы себя не помним, пьяными не запоминаем, а фальшивыми и бездарными не узнаем. Так дети не говорят, так дети не думают, столь распространенный упрек пытающимся писать серьезно о детях. Бесполезно доказывать им, что нет, именно так дети говорят, именно так и думают. Столь убеждены все взрослые, что знают как. Взрослые, в лучшем случае, всерьез воспринимают свою заботу о детях, но не самих детей. Потому что взрослым и без того достается от жизни, чтобы иметь силы быть столько же серьезными, как дети. Полная мера представления детской серьезности сильно обескуражила бы, обезоружила и обессилила их. Сама природа, что ли, позаботилась об этом барьере? Но это так. Сколько не имеет дела с детьми, вряд ли станешь больше знать о том, кто они такие. Как это ни удивительно, почти то же с пьянством. Сколько ни пей, ты не узнаешь о пьянках больше, чем уже знал. Сцену у деда Адоевцева, которую мы взялись описать, некому было описать трезво. До такого опыта вообще почти ни у кого нет, хотя пьяными бывали многие. Завтрашнее наше отношение к происшедшему вчера редко бывает справедливым. Ни в какой компании не потерпит, чтобы кто-то не пил, а наблюдал и слушал. И правильно, потому что описание трезвых всегда отталкивающее, само собой неталантливое в передаче палитры чувств пьяного человека. Те же, кто уже выпил, не могут нам передать в трезвом смысле, как все было, а праздника своих чувств почти не помнят или не находят слов. И помирить это информационное противоречие не в наших силах. Так много говорив, мы заявляем, так пьяные говорят, и что бы нам потом ни говорили, придется стоять на своем. Поэтому расставьте сами где угодно, как подскажет ваш опыт, возможные в подобных сценах ремарки. Это, кстати, и будет то, что мог отметить сам Лева. Где и как, и после каких слов своего выступления дед Адоевцев кашлял, чихал и сморкался, супил брови, надувался и опадал, где он терял и ловил кайф, где его перекашивало, и он забывал, о чем речь, и где махал на это рукой, где он вытирал лысину, скручивал свою махорочную цигарку, плевался, вращал глазами и тыкал в собеседника, главным образом в Леву пальцем, и в каких местах приговаривал: «Я вас видал». Отец отца. Продолжение. Рудик читал стихи, непонятные, но и сильные. «Тебе нравится?» – спросил дед Леву. «Нравится?» – неуверенно выговорил Лева под ревнивым презрительным взглядом Рудика и внимательным Коптелова. «Разве он мог сказать «не нравится»? Но нравиться тоже не получилось. У него не было шансов ответить им правильно. Все трое уже стали для Левы «они». «Он мало знает, зато умеет ловить кайф», — сказал дед. «Свойство молодости. Кстати, смешно. Ловить кайф совсем не лагерное, не только современное выражение». 17-летний Достоевский задолго до Острога пишет своему брату, хоронит себя. «Что сделал я за свою жизнь? Только ловил кайф». Читай дальше. Деду нравились стихи, он был пьян в самую меру. И он благодушествовал. Полы лица его расплавлялись и молодели. Вдохновленный Рудик прочел, очень волнуясь, новый стих, который казался ему особенно сильным, пророческим, с очередным намерением окончательно всех сразить. Леве на этот раз очень понравилось. Дед рассердился. «Я ваши куриные прогнозы. С чего взяли, что так будет? С чего вы вообще взяли, что как-нибудь будет? Не надо, Левушка, умиляться собственной вшивости». Лева надулся. И стихи не его, и опять он же виноват. «Какой Запад? Какая Россия? В вашем-то идеальном смысле жизни нет ни там, ни тут. У них условия, у нас возможность. Какие сейчас могут быть славянофилы и западники? И те, и другие сейчас просто необразованные люди. Признавать прошлое у нас, а настоящее на Западе, отменяя настоящее у нас, а там прошлое. Вам 19 век нравится, а не западная демократия. Вам хотелось бы обменять века на стороны света. Даже наша заповедная власть не справится с такой задачей. Как бы вам ни хотелось чего-нибудь поидеальнее, все подчиняется логике прогресса, логике потребления и изживания. Человечество было рождено бедным и немногочисленным. Таким оно вписывалось в совершенный круг природы и бытия. Я старый, внимательно живший человек, я могу с некоторой определенностью, исходя из конца одних и начала других современных событий, судить, что будет с вашим сознанием через 10-15 лет до следующей перемены. Так вот. Лет через 10, когда все газеты станут писать как бы тревожно о том, что мы делаем с природой, зарабатывая на жирной честности этой темы, кто-нибудь да напишет о том, как совершенны были первобытные способы земледелия по вписанности, по вкрапленности в замкнутую предельно экономичную совершенную цепь природных процессов. Человечество было бедным и прокармливало себя трудясь, не расковыривая купола природы, стоя у двери ее скромной, не помышляя еще о грабеже. Оно могло, подголадывая, накормить от пуза нескольких там князей и церковников, их было и не так много, и эта социальная несправедливость ничтожна, если учесть, что разность – это необходимо человечеству для основания культуры. Накапливая излишества, они невольно создавали образ возможностей. Никакое равенство не возведет храмы и дворцы, не распишет их, не украсит. После обеда, пира, пусть как учат в школе, можно послушать стихи или музыку. Из обеспеченности возникала подготовленность, из подготовленности – способность ценить, из способности ценить – уровень культуры. Никак не наоборот. Культуре нужна база, богатство. Не для удовлетворения потребностей художника, а для подлинного спроса. Эту пассивную, почти биологическую роль аристократии, такую очевидную, понимать уже поздно. Никому сейчас почему-то в голову не приходит, что сумасброд из маленького княжества очень, по-видимому, понимал в музыке, если у него работали Гайден или Бах. Что папа понимал живопись, если выбирал между Микеланджело и Рафаэлем. Все-таки это были просвещенные люди. Ну да. И осуществлялась эта немыслимая, головокружительная разность человеческих потенциалов от Смерда до Рублева на бесконечно малой энергетической основе, смешной для современности. За счет всего лишь социального неравенства сохранялись смыслы и возможность человечества. То есть экономичность человеческой культуры при ее высоте как условии так же поразительна, как экономичность природных процессов в круговороте бытия. Почти подобно. Я говорю «почти», потому что природа по аристократизму своему выше любого общества, хотя бы по той же разности потенциалов, накопленной на минимумах энергии. Природу не интересует равенство внутри и между видовое, ее интересует целесообразность и совершенство. Перед Богом все равны, ей хватает такого равенства. Я говорю почти и потому, что и тогда, в пору высших форм аристократизма, люди, конечно, пожирали и вытаптывали под собой жизненные пространства. У Ювенала есть такая жалоба вольноотпущенника. Ему, патрону, подают краснобородку, которую уже почти всю выловили в Средиземном море. А тебе, то есть ему, вольноотпущеннику, ужасного змееподобного угря. Видите, с некой краснобородкой обстояло и в те далекие времена, как сейчас с угрем. Так вот, человечество скромно выстаивало у дверей так называемой кладовой природных богатств. Замечали хамство это выражение, природное богатство, будто богатство – это излишек, не сама природа. Человечество до наших времен не было лишено скромности и даже застенчивости, и это не его заслуга, а те условия. Технический прогресс тем временем потихоньку шел на уровне уточнения часового механизма и добавления еще одного колесика к полиспасту, по одному в столетие, пока не накопился до производства не более совершенных, а более тяжелых отмычек, орудий взлома и грабежа. Их надо было употребить, и ими взломали двери природы. Не отворили, не открыли ее тайну, чтобы войти в нее, а взломали, не поняв даже, в какую сторону створки. Может, там и замка-то не было, а просто дверь на себя отворялась. Они нажали, надавили, силы есть ума не надо, и ввалились внутрь вместе с дверью. Так ребенок теряет терпение над чем-то не по уму, как они потеряли. Они оказались действительно среди развалов богатств, бери не хочу. Пощипывая, поплевывая, косые от разбоя, разбрелись и беспорядочно расплодились по всей земле. Али-Баба, выбрасывающий медики, потому что нашел сундук с серебром, с тем, чтобы потом выбрасывать серебро ради золота, а золото ради бриллиантов. И все это до тех пор, пока не вернутся хозяева отрубить ему голову и снабдить ворота новым замком. Это и есть прогресс. Принято, что человечество набрело на путь прогресса, меж тем, как оно сбрело со своего пути. Это по всей его истории видно. Точка ответвления определяется с точностью в несколько десятков лет. Для истории это микрон, развилка еще видна простым глазом, если кому есть время обернуться. Так нет, все бегут. Не сверни оно, может, и немного уже оставалось, оно бы вошло в ту же дверь, чуть толкнув ее, и ворота бы распахнулись. Но уже не набросилось бы на богатство с бессмысленностью грабителя, а знало бы, как и что с ним делать. Те же законы, ту же тайну обязательно откроют, когда будет поздно, когда будет невозможно уговорить прислушаться, и никто не остановится первым. Это и будет последний момент, когда еще можно спохватиться так, чтобы природа могла отдохнуть, залезать в свои рады и регенерировать. Но человечество, еще и подученное веком, не согласится ни на какие сегодняшние жертвы ради даже завтрашнего утра. Инерция потребления и размножения будет столь массивна и велика, что и поняв, что происходит, можно будет лишь сознательно наблюдать момент падения, миг отрыва лавины с гребня. И пружина уже не сожмется обратно, растянется в проволочку и порвется. Природа расползется, как спущенный чулок, причем это не будет спуск, хотя бы равный по подъему. Это будет мгновенный на глазах, испарение облачком, останется злая лысина, с которой внезапно сдернули парик при всем народе, всем на позор. Это прогрессивный паралич земли, простите за каламбур. Лавинообразное потребление и размножение на базе грабежа природы – паразитирование на природе и замена всех форм созидания всякого рода исполнительством, стремительное, фантастическое падение под самого себя, где ты сам, собственным весом, будешь себя тискать и ломать собственные кости всей тяжестью потребленного, отнятого и непроизведенного, невозвращенного, ноль из человека. Вот путь прогресса. Может быть, и это еще самый оптимистичный взгляд, что сейчас происходит в мире не на социальной поверхности процессов, а в невидимой глубине их содержания. Есть борьба, соревнование человеческого разума и прогресса, Бога и дьявола по-старому. Тогда задача разума – успеть во что бы то ни стало до критической точки необратимости разорения Земли прогрессом, развенчать все ложные понятия, остаться ни с чем и внезапно постичь тайну. Тут происходит революция в сознании, и Земля спасена. И все это утопия, хотя и желанная. Если и есть тайная сила разума, противостоящая прогрессу, то действие ее параллельно прогрессу – это гонка с общим стартом и общим финишем. Может, разум и нагонит прогресс, но тогда они придут к финишу вместе, грудь в грудь, критической линии необратимости и будет линия финиша. И будет поздно воспользоваться плодами духовной революции. Она не успеет их принести, завязи лопнут на космическом морозе. Наступит необратимость, возмездие. Возмездие ведь и возможно лишь с момента осознания. Так все сходится. Дед вздохнул, отхлебнул, поллица его все оживало, поллица мертвело и продолжил. И это так же наглядно, так же очевидно в культуре, в слове, в духе. Прогресс как потребление и изживание всех слов и понятий, составляющих нашу нравственную гражданскую структуру. Сначала маленьких и конкретных, потом значительных и ложных, потом больших и абстрактных. Любая идея покажется вам спасительной, коль она у вас возникла. Слова подбираются, сначала какие попало, а потом и те, что остались, остаются все лучшие, и истрачиваются навсегда. Вся сила человеческого духа повернулась в наш век лишь на истрачивание, отмену, разоблачение и дискредитацию ложных понятий. Весь позитивизм современной духовной жизни негативен. Ложные понятия изничтожаются и не заменяются ничем. Вам еще повезло. У вас лет на 30, как раз пока меня не было, была запрещена всякая охота за словом и понятием. Слова одичали и перестали бояться человека одновременно. Они и разбрелись. Пространство большое, и бродят неузнанные, непойманные, непроизнесенные. Вот вы считаете, что 17-й год разрушил, разорил прежнюю культуру, а он как раз не разрушил, а законсервировал ее и сохранил. Важен обрыв, а не разрушение. И авторитеты там замерли несвергнутые, неподвижные. Там все на том же месте, от Державина до Блока. Продолжение не поколеблет их порядка, потому что продолжения не будет. Все перевернулось, а Россия осталась заповедной страной. Туда не попадешь. Жизнь никакая была, а какая ни на есть, началась лишь с 17-го года, но и ее стало много, и ее остановили. И эта окончательная остановка, этот запрет, который сейчас все клянут, даст вам, тем не менее, видимость духовной жизни лет на 10-15. На ликвидации ложных и ловле истинных вы еще испытаете как бы подъем и восторг, и труд. «Разделить с тобой готово, горе, радость, труд большой», — внезапно пропел дед, слабо и верно. «Но она вас непременно бросит, не обольщайтесь. Все это очень недолго, потому что все это уже было, уже произошло в мире, и к вам, какие бы ни были сопротивления, все вернется с той быстротой, как во сне». Вы запустите либеральную фабрику по разоблачению ложных представлений, якобы ради сейчас еще запретных, но столь желанных истинных. Но пройдет лишь несколько лет, вы дорветесь и до них, до тех, что сегодня кажутся вам истинными, и они быстро разочаруют вас, потому что прежде понятий, прежде их возможностей, проник уже призрак прогресса в культуре, то есть потребительского, а не созидательного отношения к духовным понятиям и ценностям. Он-то и бередит, он-то и побуждает ко всему этому невнятному и радостному гоношению. И, помяните мое слово, самые передовые из вас, те, что катятся впереди прогресса, через 10 лет вы услышите все ваши сокровенные слова и понятия в ложном и фальсифицированном смысле. И это будет не благодаря нехорошим людям, захватившим и извратившим, а благодаря вам самим, самим этим вашим понятиям, на которые вы уповаете. Они, еще запретные и непроизнесенные, уже содержат в себе ту же неправду, которая так изнуряет и подвигает вас. Через 10 лет вы будете слышать все слова из стишков Рудика на каждом шагу. Россия, Родина, Пушкин, слово, нация, дух – все эти слова зазвучат еще как бы в своем первом, природном, неофициальном смысле – заголятся. И это будет конец этим понятиям. И наступит пора новых, которых вы к тому времени отыщете из еще более забытых. Это будет такая промышленность, добыча слова, так, кажется, уже выразился один поэт. Отработанные слова будут сваливаться в отвалы, как в руднике. Лёва, ты работал на руднике? Сейчас вы проходите Цветаеву и Пушкина, затем пройдете Лермонтова с еще кем-нибудь, а потом накинетесь на Тютчева и Фета. Доращивать одного до гения, другого до великого. Бунина вытягивать. Это раздувание и доедание репутации сойдет за прирост современной культуры. Все будет. Все уже есть из того, чего вы так страстно жаждете, чем, вам кажется, все объясняется и исправляется. По невежеству вы будете обжираться каждым следующим дозволенным понятием в отдельности, будто оно одно и существует. Обжираться до отвращения, до рвоты, до стойкого забытия его. Чего нет и не будет, так это умного, непотребительского отношения к действительности. В таком состоянии, быть может, находится дух при зарождении новой религии. Но трудно верить в то, чего еще нет. Пока же, уверяю вас, будьте благодарны культу. Под эту реакционную речь, воспринятую всеми как удачно и вдохновенно сказанную, все еще выпили. Дед морщился, корчился и перебил Рудика. Да все уже советские. Нет, не советских. Вы же за, против, между, но только относительно строя. Вы ни к какому другому колу не привязаны. А о какой свободе вы говорите? Где это слово? Вы сами не свободны, а это навсегда. Вы хотите сказать от себя. Вы ничего не можете сказать от себя. Вы только от лица той же власти сказать можете. А где вы еще ее найдете? Для вас уже нигде не найдется условий. Если вы себя экспортируете, то вы не можете захватить с собой то, относительно чего вы только и есть для себя. Да отвяжи вас, вы назад запроситесь, у вас шея будет мерзнуть без ошейника. Вы обнаружите, что без этой власти вас-то таких и нет. Это только здесь вы есть, вы больше нигде не будете. Вам не нравится. А мне нравится эта жизнь. Что вы понимаете? Вы не можете этого оценить. Вот Рудик. Я ему дал мятую дрянную бумажку, и он пропал, провалился в этот пустырь. Нет его и нет. Дед вспомнил и снова рассердился, фыркнул. Да ведь сами посудите, и быть не может. Ведь куда он ушел? Один камень, плоскость, пурга, и вдруг возвращается ниоткуда. Несет хлеб, вино, чай, колбасу, даже табак. Откуда? За что? Когда мне кажется, что схожу с ума, то всегда из-за того, что считается совсем естественным, само собой разумеющимся, чего и понимать не надо. Ведь этого места, где мы сейчас сидим, скорее всего и нет на земле, быть не может. Остров небытия. Однако открой кран, пойдет вода. Ну, электричество, газ, еще как-то можно смириться, мол, этого и постичь нельзя, мозги поломаешь. Но вода! Откуда вода-то здесь взялась? Однако можешь даже попробовать на вкус. Вода! Даже не только попробовать, напиться, утолить жажду можно. Это ли не потрясающе? Положим, вода вообще самая удивительная на свете. Прозрачная, без вкуса, без запаха, и пьешь. Чистое утоление. То, что по бороде течет, уже богатство. Это почти воздух, так удивительно и так не сказать. Есть настоящая жажда, то и воздух. Я вам о прогрессе чего-то наговорил. Главное забыл. Не оттуда нам грозит, где с трудом дается, даже если грабительским трудом. Не оттуда, где дорого, где стоимость, где всем надо и все хватают, где есть цена, объявленная ценность. То есть мы, конечно, сведем леса, воды, рыбы, почвы, звери. Зверей первыми, чтобы наедине остаться. Но все это потом, не успеем даже до конца. Потому что прежде всего нам грозит от бесплатного, от Богом данного, от того, что ничего никогда не стоило, ни денег, ни труда, от того, что не имеет стоимости. Вот откуда нам гибель. От того, чему не назначена цена, от бесценного. Мы выдышим и выжжем воздух, мы выпьем и выплескаем воду. То есть бесплатное мы разорим первым, а золото, бриллианты, что еще? Все это будет лежать целехонько и после нас, на память о нас. Все-таки, как это не очевидно, а забавно, что то, что с самого начала было ничьим общим, то и пропадет первым. Можно составить довольно точный стоимостный ряд от воздуха до бриллиантов. И это будет последовательность растраты и исчезновения. И будут они, как это, обратно пропорциональны. Так я же не об этом. Я о том, как мне все нравится. Мне нравится земля на этой земле, и даже как вы на ней устроились, нравится. Чтоб я ни говорил, как бы ни стонал, все это глупо. Потому что суть есть порядок вещей, и все так, по сути, и происходит, неизбежно. Только мы не всегда понимаем и тогда хотим, а может, наоборот, хотим, потому не понимаем. Так что про воду я ее хочу и не понимаю, и понимать не хочу, это и счастье. И ладно. Мне еще можно объяснить, постановив воду за данность, что, мол, источник, насос, башня, труба, водопровод. Я пойму, что человек мне что-то объяснить хочет, это-то я пойму. Но вот чего она мне течет? Он, объяснитель, будет горячиться, возбуждаться, глаза таращить. Он никогда не будет знать, объясняя, что же это ему так понятно, так ясно, как шоколад. Шоколад, видите ли, ему ясен, не то что вода. Он ни за что не хочет стать сумасшедшим, как я, не понимать он не хочет, не хуже других. Так и будет окружать понятие бессмыслицы слов, пока не завалит, чтобы не видно, накинет на явление рваную сеточку слов, кое-как накроет, и ладно, поймал. Вот такие люди очень любят пояснять, как они этот мир поняли и расценили. Такое удовольствие, такая ясность и упорядоченность. Значит, милочка, берешь кастрюлю, лучше такую, а не такую, зажигаешь огонь, вот такой. Посолишь столько, нарубишь того и сего, так и столько. Положишь сначала то, потом уж то, не перепутай, и борщ. Вот если все так и сделаешь, как я сказал, то все и пальчики оближут, и не нахвалятся. Как они любят перечисление того, что им понятно. Как славно мыслить борщом, где все как надо уложено. Но что за удовольствие жить в этом мире, когда все так складно получается? Какая кастрюля? Откуда картошка? Почему суп? Нет, мир без молитвы совершенно безнадежен в умственном отношении. У Тургенева, помните, пожалуй, в «Отцах и детях» в эпилоге про Петра? Он совсем окоченел от тупости, выговаривает все «е» как «ю». «Я тюпюрь обеспечен». Обеспечены все теперь. Тюпюрь. Вхожу это я в магазин, в то самое ниоткуда, откуда Рудик все это принес. Дед сделал широкоплавный жест, благословляя стол. Там баба, ну, баба и баба, дрянь баба, старая, толстая, бородатая, сипит, бородой трясет, мол, ничего в магазине нет. А я как раз благодарю Бога, маленькую беру. И в этот момент она мне такое говорит. Тьфу, думаю, а это что? Это что, тебя спрашиваю, не товар, по-твоему? Думаешь, в витрину нечего положить было, так мусор выставили? И я прав, потому что витрины прям так и завалены самым разным некрасивым российским товаром, который есть можно. Ты что ж, говорю, баба, думаешь, что эти плавленые сырки не ест никто? Сыру, видите ли, ее сорта нет. Что, кашу не варят? И консервы не едят? Камбалу в томате? Все едят и варят. Вся Россия что, по-твоему, ест? Эти лиловые камушки, думаешь, что? Это киселек, очень съедобный. Вот и пряники, свежачок, всего недельный, и зубок не надо, а? Тут меня участковый подбил рученьки. И не грубо, справедливый, серьезно так берет татарина, не бьет. Только славно так выводит и провожает домой. И маленькую не отобрал, понял, значит. Народ, значит. Нет, они потрясающе устроились, эти люди. Все выверено, никаких излишеств, ровно столько и справедливо. Справедливо все до чрезвычайности, заметьте. Не надо только нарушать, а надо соблюдать. Ну, с нарушителей особый спрос. То, что ему не всегда хватает, не все, так сказать, удобства, это же логично, понятно. Зачем хотел больше других? Но главное, система эта обеспечивает счастьем тех, кто в ней находится и за края не высовывается. Кто же его заставляет высовываться? Да потрясающе все устроились и уверены в этом. Заметьте, системы хватает даже на придание уверенности, она сильна. Вот иду домой, посреди поля стоит человек, стоит и стоит, нечего ему там делать. Рядом с ним столбик, на столбике табличка от ветра качается. Ничего вокруг, никого. Вы уверены, что она придет, спрашиваю? Кто? Он даже испугался. Да то, говорю, чего вы ждете? Вы о чем? Смотрит на меня и правильно, как на сумасшедшего. Что же он может ждать? Автобус, подсказываю я ему. Вы уверены, что он придет? А, он успокоился, поняв меня по-своему. Смотрит почему-то на часы, а не на дорогу, и говорит. Почему же ему не прийти? Через минут 5 придет. Да почему же вы так уверены, что придет? Замолился я. Знаешь, дед, сказал он, налил глаза и проваливай. Неудобно даже в твоем-то возрасте к людям вязаться. Ничего, попался, не злой, а то ведь и побить мог от уверенности-то. Так вот, я, пожалуй, не утратил способности поражаться или тихо удивляться миру, но это, так сказать, удивление благостное, молитвенное, здоровое, питающее. А от чего сойду с ума, так это, что все считают все естественным, само собой разумеющимся в этой жизни. Да откуда вы взяли? Я тут иду недавно, смотрю, рядом с одним из здешних домов большой котлован вырыли. Метрах в 10, может, от соколя. Редко бывает так близко. Дом еще чуть повыше остальных сам по себе. И вышел он как над обрывом. Так и коробище. Смотрю, так он же просто на землю положен, но просто как спичный коробок. И ничего, стоит. Да чего же тихо и терпеливая наша земля, думаю. Даже кожа не вздрогнет, мускулом не поведет, что мы по ней ползаем. А мы уж и уверены. Видим? Тихо. Давай. И живут все в этом доме из трухи, сделанном на землю просто так положенным. Живут так же наверняка, как ложку ко рту подносят. И такой завели порядок. Ровно встают, ровно выходят, автобус их везет и привозит никуда ему, куда им надо. Там они что-то делают неизвестно, что и назад едут. Тоже транспорт, и на этот раз их не подводит. Приезжают. Сразу разбираются, кто где живет. У них это специальными циферками обозначено, они их помнят. Циферки эти совпадают с тем, что они помнят. Они не перепутываются. 2 раза в месяц за то, что ездят туда и обратно, им бумажки выдают. И каждый понимает, сколько он их получит. Потом они на эти же бумажки наверняка же берут товаров и расходятся их уже употреблять. Входят под одну свою цифру, потом под другую, зажигают свет, светло. За окном пурга, батарея теплая. И не только устроились, но и все так ловко для себя устроили. С той заботливостью и уютством, как разве в детстве в куклы играть возможно. Себе, заметьте, устроили, не вам. Вы-то себе ничего не устроили, так что не вам и претендовать. Вы брезгуете, говорите, сублимация, подмена, существование. Да, может быть, но точное. Вам и не снилась такая точность. Вы несчастны сами, как дураки. Вам любой скажет, что вы дураки. Вам кажется, вы духовные, потому свободны. Но и ваш протест, и ваша смелость, и ваша свобода отмерены вам, как по карточкам. Все вы хором обсуждаете те кости, которые кидают вам сверху, а там, по-вашему, не может быть ни духа, ни даже ума. Однако самостоятельность и свежесть своей независимости дано вам обнаружить лишь по отношению к позволенному. Вы будете читать Улисса в 1980 году и спорить, и думать, что вы отвоевали это право. Это я вам говорю во второй половине 50-х, а вы проверьте. Тут-то конец света и поспеет. Представляете, конец света, а вы не успели Джойса достать. Джойсу будет более дозволена ваша современность, чем вам. Мысль о вашей зависимости вам недоступна. Завистники вы, неудачники, несостоявшиеся вы ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем. Я-то хоть научился не считать, что то, что мне не нравится, того нет. Не для меня оно есть, и у меня прям душа падает от ловкости, цельности, сладкой целесообразности людского мироустройства. За это все выпили, сам Бог велел. Рудик сказал: «Теперь-то я понял, как вы тогда заблудились, когда про циферки на людских жилищах сейчас говорили так зло». «Ничего не зло, ничего-то ты не понял. Нужны эти циферки, какой дурак станет их отрицать? Как же без них? А заблудился я сам по собственной дурости. И ты же, Левушка, не знаешь, что киваешь-то? Тебе еще подсказать надо, о чем речь. Пошел я за хлебом как-то, не так давно и заблудился. Дома-то одинаковые. И адрес свой забыл, но вылетел из головы. Ходил-ходил, холодно, и заплакал. Отменил уже лишение в своей жизни, решил, что больше не будет, и вот так ослаб. Вернулся в булочную, сел и плачу. Вызвали милиционера. Он говорит: дед трезвый, память потерял. Это не моя функция, а врачей. Вызвали скорую. Врач говорит: дед здоров, забыл адрес, дело милиции, отвезти его домой. Долго спорили. Наконец врач, интеллигент, все-таки молодой, симпатичный такой юноша, плюнул в сердцах и взялся за дело. Подъедет к дому. Твой, говорит. Может, и мой, говорю. Тьфу, говорит. Осенило его. Детей стало расспрашивать. Ваш дедушка? Нет, говорят. Потом в каком-то доме признали. Мой дом и оказался. Больше из дома не выхожу. Лёва не плакал. Что сделали с человеком? Но сдержался. Заговорил о другом. Сильно издалека. Дед прервал Лёву на полуслове. Почему же незаслуженно? Почему же незаслуженно напал он, как петух, поворачивая к Лёве голову боком, живой стороной лица? В голосе его звучала чуть ли не обида. Я именно заслуженно пострадал. Словечко-то какое. Заслуженно. Меня посадили за дело. Я никогда не был бездельником, не был несерьезен. Я не горжусь этим. Быть всегда серьезным – пошлость. Но я был им и до сих пор остаюсь. Если бы я не был серьезен, я бы сейчас с тобой не говорил. Я бы выгнал тебя к Бениной маме в шею. Господи, они еще спрашивают и удивляются, когда, мол, все это началось. Да давно, давно началось. Когда интеллигент впервые вступил в дверях в разговор с хамом, стал объясняться, тогда и началось. Гнать надо, в шею. Шею у деда действительно иллюстративно налилась. Лёва забеспокоился за второй удар, но зря. Дед уже не был серьезен, он выступал. У него были проверенные слушатели и Лёва, жирная наживка. В отношении меня все справедливо у этой власти. Я не принадлежу к этим ничтожным, без гордости людям, которых сначала незаслуженно посадили, а теперь заслуженно выпустили. Власть есть власть. Будь я на ее месте, я бы себя посадил. Единственное, чего я не заслужил, так это вот это оскорбление реабилитации. Меня уже не страшно, я шлак. Меня выбросили на покой, я как узник отслужил свое и больше ни на что не годен. Так в учебниках поступают с рабочими в странах капитала. Я им не опасен, я им не нужен. Вот тебе квартира, вот тебе пенсия. Причем как подарок, как компенсацию, чтобы еще раз унизить, напомнив, что я им ничего не смог сделать. Будто я трудом не заработал таких-то вещей. Я полагал себя слишком гордым, чтобы быть сломленным. Я менялся сам. Как та девка, которая видит, что сопротивление бесполезно, ее все равно изнасилуют, именно от гордости может раздеться сама. Я сломался лишь сейчас, после освобождения. Я никогда не болел. Первое, что со мной здесь случилось, это удар. Я стал рассыпаться. Я не мог с этим смириться и стал старательно пить, чтобы рассыпаться сам. Мне нельзя. Значит, я сам могу хотя бы одно сделать. То, что мне нельзя. Мне жить нельзя. Я не выживаю, Левушка. Я другой человек. Я не имею уже ровно никакого отношения к тому, к которому ты пришел. Это жестоко сделать такое с человеком дважды. Сначала изнасиловать, потом заштопать и объявить целкой. В результате, к 70-то годам, все их потратив на то, чтобы жизнь, какая ни была, была бы моей жизнью, я могу сказать, что не справился с жизнью. Когда меня взяли, я, чтобы избежать насилия, чтобы меня не брали, как ту девку, сам ушел с ними. Я поставил крест на своем прошлом, на своей работе и призвании. Я понимал жизнь так и так себя понимал, что все происходящее по судьбе с человеком должно стать его жизнью. Это стало моей жизнью. Я прекрасно работал, был хороший прораб, я умел думать материалом жизни, не все ли равно каким, словом или грунтом и стройматериалами. Я стал другим человеком и был им все эти 27 лет. Я другой человек. На... Мне такая справедливость, чтобы я насильно становился снова тем человеком, каким был 30 лет назад. Тогда мне было 40, теперь 70. Это ли не разница? Да и будь мне тогда 70, а теперь 40, я бы не был способен в третий раз сделать эту жизнь своею. Как смели те же люди, отвершив несправедливость, они же и восстанавливать ее? В лучшем случае это цинизм. Выходит, они всегда знали, что делают. И тогда знали, что через время, через мою жизнь отменят ее. Они-то как раз и сделали так, что отменили 30 лет моей жизни, вернув меня в прежнюю точку. Мол, это ошибка, что я жил эти 30 лет так, как я их жил. А я их уже не проживу иначе. Не мытьем, так катанием. Не вышло отменить в тебе твою жизнь, посадив, отменим, отпустив. Вот вам двухкомнатная квартира, издевательство, бритая ухмылка. А может, я хочу там остаться? Может, у меня там баба осталась, коротконогая, безграмотная дура? Она уголовница, ей, видишь ли, нельзя в большие города. Сначала все это было судьбой, теперь это уже возмездие. Слишком, нельзя столько. Казнь, пожалуйста, возмездие, хоть оставьте Богу. Вы помнили меня всегда только таким, каким посадили. Он уже давно обращался только к Леве, а теперь тыкал просто ему кривым пальцем в грудь. И таким же, сволочи, хочешь меня сейчас, через 30 лет, потому что для вас этих моих лет не было. Ваши были, а моих не было. Я должен был вернуться тем гениальным 40-летним в отложном воротничке, чтобы бабы падали. А теперь разочарованы, что видите меня другим? Вот вам что осталось. Он полез расстегнуть и показать, но слишком долго искал. Его остановили. Лёва испугался и протрезвел. Он устал мучиться его мукой не той, что в словах, а другой, которая была над его словами от собственных слов. Деда выворачивал и переворачивал от ничтожности этих слов. Он знал, что хотел сказать, и не мог сказать. Он знал, что не стоит никому ничего говорить, и не мог не говорить. Он раньше всех слышал собственную пошлость, даже если ее не слышал никто, его сташнивало и не наружу. Его остановили. Он обмяк. Старый, жалкий, отменивший к себе жалость и еще раз запретивший ее вот сейчас. К нему нельзя было притронуться никак. Не было такого движения, не осталось, каким бы можно было это сделать. Не было и кому. «Мне некому даже рассказать о своей жизни. Вы не поймете», — сказал он скорбно и тихо, но даже не театрально. «Ему?» — он ткнул в Коптелова. «Он и так знает. Ему?» — он ткнул в Рудика. «Он, сирота, и так не поймет. Тебе? Ты и так не знаешь. Это глупости, что я сержусь на твоего отца», — он не сказал сына. «У меня просто нет сил». Ему налили, но он не выпил. «Ну и как же он живет?» – спросил притихший, успокоенный, словно даже трезвый, виноватый дед. Этот переход, такая перемена, уже не удивляла Леву. Он стал свидетелем уже нескольких подобных. Амплитуда поведения деда была столь постоянна и очевидна, что при желании ее, наверное, можно было бы выразить в математическом виде некой кривой, причем достаточно было бы уже двух опытов, третий был бы уже проверочным. И эту кривую можно описать по-разному, лишь смещая точку начала описания, координаты в графике, где по одной оси откладывается количество водки в миллилитрах, по другой – кайф, в каких-нибудь единицах мысли. Выбор подобной единицы есть самое сложное, выражающих меру самостоятельности, новорожденности и крутизны ее. Сначала как бы ничего нет, пульсирующее дрожание и неподвижность, весь мир в рассыпанном и чрезмерном разнообразии, без возможности предпочтения, без воли выбора, чистое нервическое поле, стрелка дрожит вокруг нуля, похмелье. Принимается доза, но действие ее не мгновенно, а состояние уже критично и невыносимо. Все это разряжается взрывом раздражения и агрессивности, способ преодолеть время и ожидание действия. Поводом для срыва раздражения может служить что угодно, первый попавшийся. В этой, еще тупой раздражительности, проходит некоторое недолгое время, и ее настигает кайф. Удовлетворение приводит на секунду к размягчению, к потере последовательности. О чем бишь я? К провалу мутной полуулыбки. И потом происходит перерастание первого кайфа в собственный кайф, выступление деда, состояние, когда дед – дед. Разбегавшиеся до сих пор ум и сердце слиты, мысли и чувства как бы сфокусированы в этом возродившемся центре реальности. И речь эта растет и ширится, и обрывается столь внезапно, будто кончается механический завод. Это так и есть, решительное доказательство химизма духовных процессов алкоголика. Действие кончилось. И дед был не только достаточно умен, но и достаточно сознателен, чтобы понимать это. Оскорбление алкоголем, унижение от химизма собственной мысли, то есть уже в любом случае ее условность, относительность, неестественность, неспособность прийти в состояние мысли наяву, были предметом особенно сильных, особенно невыносимых терзаний деда, которые, в свою очередь, были тоже унижены и тоже химизмом, химизмом похмелья. Он был оскорблен и унижен, мысль его была унижена в буквальном смысле слова – она не достигала реальности. И если зрители и слушатели могли быть удовлетворены и даже восхищены его речью, то это восхищение осколками, периферийным мусором былого здания дедовского духа служило ему дополнительным, непереносимым уже оскорблением. Он гневался и выпивал еще, и снова гневался в ожидании кайфа. «Ну и как же он живет?» – спросил дед, как бы тихий и виноватый. Леве представился еще шанс. Обескураженный с самого начала, а теперь и просто напуганный дедом, его бурным нападением, его резкостью, его обвинениями. Действительно ведь, скорее уж дед повинен в судьбе Левы, чем Лева в его судьбе. Он еще раз попробовал истолковать все по-своему, так, как он мог бы все это понять и принять, так, как на самом деле не было. В этой внезапно наступившей тишине и виноватости деда и в том, что тот спросил таки Леву про отца, про сына, причем то, что дед не называет отца сыном, было тут же отмечено Левой с некоторым удовлетворением от собственной наблюдательности. Усмотрел он, как на самом деле страдает старик, как ему пусто и одиноко без них, без семьи, без какого ни на есть сына. Роль Шекспира в трагедии Лира. У Левы даже в носу защипало от такого предположения чувств. Это он, дед, от несчастья и несправедливости такой неуживчивый и злой, а на самом деле он добрый. Все-таки на Леву произвели сильные впечатления педагоги начального образования. Ты на самом деле не злой мальчик, ты хороший на самом деле мальчик. Это у тебя наносное. Скажи, кто написал на доске нехорошее слово, и будешь хороший мальчик. И по головке, головке, первое растление. На самом деле, думал Лева, все это у деда лишь вызов, наносное. Он почти представил, как он, Лева, найдет все-таки очень постепенно, очень тонко подход к деду, ключ, растопит лед обитый горе. И хотя на закате дней деду улыбнется любовь и очаг. Но тут, почти уже рассадив их всех за вечерним чаепитием, увидел он деда рядом с отцом и напротив дяди Диккенса. Стало ему на секунду не по себе от такой невозможности, и чтобы не потерять умиление, он тут же стер эту картинку с внутренней стороны лба, сначала подумав для перехода, что да, раньше могли еще быть и бывали разные люди, дед и дядя Диккенс, а потом уже снова окончательным постановлением, что на самом деле дед – нежной души человек, что и доказывается его грубостью. И поскольку ему сейчас надо было рассказать деду что-то об отце, отцу, о сыне, да еще в свете всякой душевной тонкости по растоплению льда, он начал так выбирать, что сказать и чего не сказать, а главное, как сказать, так много в нем оказалось этой душевной тонкости, состоящей из ровности голоса, убежденности интонации, честной открытости взгляда, что он очень всем этим увлекся и уже как бы не сам говорил, а с тем самым вниманием и внезапным спадением напряженности, с тем самым оттаиванием, предназначенным деду, слушал сам, как говорит Лева, откуда-то падал его душевный располагающий голос – и совсем не слышал того густеющего, остывающего молчания, которое вдруг повисло в комнате и не таяло. «Эк, тебя, батенька, опять перекосило!» — тихо, но как-то очень слышно сказал дед. Лева так и остался с половиной слова во рту. «Странный ты все-таки малый. Может, вы все теперь такие? Ты, по-видимому, совершенно искренне. Слышь, Левушка, я не сомневаюсь в твоей искренности. Быть искренним, кажется, важно тебе. Совершенно искренне никогда не бываешь самим собой. По-видимому, нынешняя система образования более серьезная вещь, чем я думал. Я думал, просто хамская и невежественная. Но нет ведь. Попробуй научить человека не собственному пониманию, а представлению о том, что он понимает и разбирается в происходящем. Это потрясающий педагогический феномен. Для тебя не существует ни фактов, ни действительности, ни реальности, одни представления о них. Ты просто не подозреваешь о том, что существует жизнь. Но пищеварение хотя бы у тебя происходит, ты... Ходишь? Прости, Лёшка, я не хотел тебя обидеть. Вот ведь с тобой говорить по-человечески нельзя, потому что у тебя заранее есть представление о том, что тебе должны сказать и отношение к этому представлению. Тебе и обидно, что они не совпали. Тебе будет долго и напрасно больно, Лёшка, раз так. Необъясненный мир приводит тебя в панику, которую ты принимаешь за душевное страдание, свойственное тонко чувствующему человеку. Объяснить, я вижу, ты еще ничего не в состоянии. Тогда единственный для тебя выход – благополучие, и ты им как-то парадоксально расчетливо пользуешься, иметь объяснение происшедшему раньше, чем оно произошло, то есть видеть из мира лишь то, что подходит твоему преждевременному объяснению. С чего ты, например, взял, что, чтобы я не говорил вслух, в тайне, подтекст, такое теперь слово, в тайне чуть ли не от самого себя я страдаю? Почему ты так уверенно различаешь, что естественно и что неестественно? Кто тебе прочел указ о том, что раз полюбив, любит всю жизнь? Что возникновение чувства хорошо, а потери плохо? Кто и когда успел тебе внушить, что все именно так? Дед любит внука, внук уважает деда. Ты не предстанешь ни разу таким образом лицом к жизни, но боюсь, что это не выход, и она тебе даст по жопе. И тебе опять будет больно, странно и неожиданно. По-видимому, умными тебе кажутся те люди, которые говорят то, что ты недавно понял за умное, а глупыми – те, кто говорит еще то, что ты недавно уценил как неумное. Ты все время будешь таким образом достигать более высокого уровня, чем тот, на котором находился. Ты всегда будешь подниматься вверх на одну вчерашнюю ступеньку. А чем отличается умный от глупого? Это, между прочим, очень сложный для сформулированного ответа вопрос. Я, например, как правило, не могу себе на него ответить. А вот сейчас мне показалось, что умный от глупого отличается как раз и именно не уровнем объяснения происходящего, а не готовностью этих объяснений перед лицом реальности. Ты слышишь меня? Или опять ешь завтрашнее, а перевариваешь вчерашнее? Знаешь, что такое то, что ты съел вчера? Это Лёва хорошо знал, ему объяснил дядя Диккенс. Но он уже не слышал деда с того момента, как было произнесено слово «глупый». Он ничего не мог поделать со своими губами, они набухли, топырились и подрагивали. «Меня, кажется, назвали глупцом», — думал Лёва. Лёва не слышал, да дед уже ему и не говорил. Он повернулся к своим слушателям и говорил уже им, потому что эти соображения чем-то увлекли его. «Ум – нуль. Да-да, именно нуль умен. Пустота, отсутствие памяти, заготовленности, вечная способность к отражению реальности в миг реальности, в точке ее осуществления. Ум – это больше, чем мозг, чем сердце, чем знание там, образование. Ум народен. Ум – это способность к рождению синхронной с реальностью, отражающей мысли, а не цитирование, не воспоминания, не изготовление по-любому, пусть самому высокому образцу, не исполнение. Ум – это способность к реальности на уровне сознания. Ни для чего, кроме живой жизни, ум и не нужен. Вот так, пожалуй». Он разлил последнюю бутылку по стаканам с удовлетворением. «Чего я не встречал, — усмехнулся дед, — так это людей, считающих себя глупыми. Между прочим, это может оказаться одним из секретов власти. Легко управлять людьми, которые ни при каких обстоятельствах не способны показаться себе глупыми в собственном представлении. Поэтому им надо льстить, восхищаться их умом, чтобы они никогда не стронулись с места. Хорошо в этом смысле всем дать образование, чтобы уж никогда не могли они посчитать себя глупее других. В основе ума лежит незнание. Поэтому ни один обучившийся не станет умным. Нуль еще умен, пятерка уже глупа. Жизни нет там, где она уже была. И не надо ту жизнь, которая была когда-то или которая есть где-то, искать сейчас или здесь. Здесь и сейчас – это именно здесь и сейчас. Другой жизни нет. Выпьем. Выпей ты, Левушка, не расстраивайся. Ты, Левушка, главное, не расстраивайся. Левушка расстроился и выпил залпом все свои 125 граммов, а отделить дед умел, так что там было ни больше, ни меньше. И тут с Левой произошло что-то странное. Он почувствовал, что трезвеет. Печальное его положение показалось ему смешным, причем он не помнил, в чем оно состояло, это положение. Смешной показалась сама печаль. Он рассмеялся. Весь этот неуместившийся в нем вечер куда-то пропал, и он как бы только что вошел с мороза со всеми теми же выношенными намерениями из гипотезы «дед-внук», никак не покачнувшийся и ничем не расшатанный. А дедушка для этого случая надел черную камелавочку. Тут Лёва увидел двух незнакомых, малосимпатичных незнакомцев. Они смеялись. «Чего вы смеетесь?» – сказал Лёва. «Мы не пьем, мы трезвеем. Вообще трезвый человек на самом деле пьяный, а когда пьет, трезвеет». «Молодец», – сказал дедушка, поправляя камелавку. «Вот о себе расскажи. Ты не как по стопам отца?» «Нет, нет», – как чур меня чур, – воскликнул Лёва. Тут он попросил, чрезвычайно светский, у Коптелова папироску, затянулся с тем серьезным видом, что неизбежно и без причины находит на людей перед тем, как ткнуть окурок в пепельницу. И откуда-то бежали мускулистые гребцы, и кто-то сказал «отчаливай», кому-то крикнул «прощай», галера набирала ход под дружные вздохи лоснящихся весел. Деревянная баба на носу принимала удары волн своими голыми титьками, причем он как-то умудрялся видеть их, хотя стоял на палубе и командовал гребцам. Палуба снова накренилась. Кажется, приступ морской болезни. В глазах потемнело и разошлось. Лёва сидел в комнате и понимал, что давно уже говорит, а все слушают. Он услышал, как сам произнес слово «литература», но что было перед этим словом, об этом он не имел никакого представления. «Литература кура-дура», – подумал он, но язык спасительно произнес какую-то связанную фразу, смысла которой он не понял, но в ней было слово «культура». В комнате стало жарко, он расстегнул пуговицу. Ему показалось странным, что они давно уже и не пьют ничего, а он пьянеет с каждым своим новым словом. «Да нет, я не пьян», — изумленно сказал он себе. «Как же я могу быть пьян?» «Отличие истории от географии», — подумал он, все еще продолжая говорить, кажется, «как отличие старой от крашеной». Он глубоко, до боли, вдыхал прокуренный, пропахший закуской воздух, напрягал все мышцы. Комната фокусировалась на миг, он четко и отдельно видел деда, стоявшего посреди комнаты. Он пускал свой махорочный дым, и обе половины его лица словно бы стали равны. И Рудика, неподвижно и презрительно смотревшего чуть вверх и вбок. И Коптелова, крутившего перед собой стакан и больше внимательно не смотревшего, словно все уже знал до конца. Лева задержал дыхание и секунду сохранял перед глазами ту картину. Потом сам собой последовал выдох, и все разбежалось снова. И дед, и Рудик, и Коптелов, откуда-то бочка, распятие, цвета и звуки, слова и мысли – все это снова клубилось перед ним, слегка пританцовывая. И все это время он продолжал говорить. Наконец, галера его проскочила этот узкий, тошнотворный пролив и вырвалась на спокойную, просветленную, открытую гладь. Считать паруса и пробоины, менять мертвецов на гребцов. Но лучше бы она не вырывалась на эту гладь. К Леве стала возвращаться память, отматываться назад, и все стремительнее. Вот слово, сказанное минуту назад, вот фраза, и вот внезапно вся его речь, общей массы, в неразличимости и слитности слов, но в отчетливости ее целого смысла, как удар. Лева даже зажмурился от ослепительного света непоправимости. Потому что Лева наговорил о том, о чем уже было по всему ясно, говорить ему категорически не следовало. О трудах деда, о всей их старой школе, о том, как он, Лева, сам своим умом и собственными силами, скрип зубовный теперь от стыда, как он, Лева, хочет прибегнуть к их методам хотя бы отчасти в собственной работе. Лева вспомнил, как изо всех сил старался польстить деду, ждал поощрительной реплики, даже похлопывания по плечу, намекал ему на необходимость удивления и восхищения перед столь решительными достоинствами внука. Немой вой, холодный пот. Этот процесс отрезвления шел все убыстряя, с неким просветлением и помрачнением от непереносимости одновременно. И Леве становилось холодно, потому что из мути комнаты перед ним проявлялось застывшее лицо деда. И дело было не в наконец установившейся отчетливости физического зрения, не в отчетливости черт этого лица, но в отчетливости его целого смысла. И это было опять как удар и вспышка непоправимости. Но вот чего ему не следовало делать, так это поправляться. Это верно, что от безнадежного ощущения, что здесь он с первого шага все время попадал не в ногу, не в такт и будет не попадать. Чем больше будет стараться попасть, что он уже обречен, потому что от него ждут непопадания. Дед, ладно, но что он им-то сделал? Чем он перед этими-то двумя виноват? Зачем еще эта несправедливость? Что даже если он чудом угадает и попадет, это будет тем более не в такт. От этого ощущения Леве хотелось бежать, сжаться, уменьшиться до точки и исчезнуть. Как бы уползти куда-нибудь подальше назад по времени, чтобы ничего, вообще ничего никогда не было, всосаться назад чуть ли не в утробу, просвистеть в утробу и раствориться в молочно-прозрачном дрожании. Леве хотелось выйти с протяжным свистом из этой комнаты, вот как он есть, вместе со стулом, спиной в окно. Это было бы верно. Не надо было только исправлять ошибки. Слово «отец» пролетело по комнате, и Лева судорожно схватил его на лету, сжал в кулаке, как муху. Да, да, именно здесь кралась, как ему спасительно представилась теперь, главная ошибка. Поправить всего он уже не мог, но хоть не погубить все. Именно когда говорил об отце, он и совершил главный непростительный промах, рассказал деду все не так и не то, что хотел услышать дед. Он пытался рассказать как бы отцу о сыне, а надо было рассказать деду об отце, то есть о том, как он, Лева, все это видит и относится. Именно эта ошибка показалась сейчас Леве главной, а главное она показалась ему, возможно, лишь потому, что именно тогда, по Левиному мнению, его обозвали глупцом. Почему это было все-таки самым обидным для Левы, может, дед и объяснил, да Лева не помнил. Вот ведь странно, ни на какое другое оскорбление Леве бы не хватило ни достоинства, ни гордости, ни даже самолюбия. А вот глупцом он категорически быть не желал, и что еще безнадежнее в любых глазах. И, подцепив из воздуха черное и фрачное, как муха, слово «отец», он быстровато заговорил о нем, извиваясь по мере этой быстроватости, и все сильнее чувствует это свое извивание. О том, как он узнал, как отнесся, что узнал и как поступил. И тут было все больше неправды и наговора. Он раздвигал, отлеплял себя от отца как бы специальной лопаточкой, отдирал, отковыривал, подравнивал края разрыва. И они с отцом становились уже всегда с самого рождения противоположны. Отталкивание шло инстинктивно, когда Лёва еще только чувствовал, не зная что, но чувствовал так правильно, такой он природный молодец, что и узнал потом, почему он так чувствовал. Лёва мучился, извиваясь, извивался, мучаясь. Ох, как бы ему хотелось захмелеть обратно. И он почти достиг этого от непосильной, взваленной на себя ноши и раздавленности ею. Зачем он сам добровольно, никто его за руку не теребил, соскреб весь свой день в кучу, получилось много, и хотел унести. Он не мог стронуть с места эту ношу жизни сегодняшнего дня. Он почти опьянел от тяжести, глаза застлала душная близорукая невидимость, он начал путать слова, не понимая уже, что говорит, и испытывая даже какой-то подъем от того, что он отдает и отдает кому-то все, и отца, и себя, и дядю Митю, и все это чуть ли не с удовольствием, с непонятной даже радостью. Так непосильную драгоценную ношу уронить в грязь, не донеся, и почувствовать все равно облегчение. Хотя бы и мать, была бы сестра и сестру, и это почти наслаждение. Что-то встряхнуло его, он как бы открыл глаза и увидел над собой нависшее, слишком большое лицо деда. По темно-красному лицу мелькало что-то со свистом, рот был криво открыт. Лёва понял, что дед кричит. Он это понял, но крик услышал не сразу. Крик, похожий на звон, как бы прорвался с полслова, будто в приемнике резко включили звук. «Он! Он! Ты же об отце! Мне! Отцу! Во!» Вот он. Дед кричал, но как-то снова невнятно, словно во рту у него был слишком толстый язык, не слушавшийся и не умещавшийся. Лёва вставал, зацеплял ногой стул, стул качался и не падал. Рудик тоже, вскочив, стоял как-то гневно и наклонно и нарушал закон равновесия. И даже взгляд Коптелова нарушил свое внимательное равновесие некой эмоции, к Леве никак не относившейся. «В семени уже предательство! В семени!» — орал, сидя на стуле дед, не то стонал. «Бескорыстно уже, абстрактно!» Лева ловил из рук Рудика пальто, шапку, шарф. Выходил, пятясь, рука в одном рукаве, роняя, поднимая, обнимая пальто и шапку. Натыкался спиной на углы и косяки. Лёва стоял на площадке, в последний раз уронив шапку и в последний раз поднимая ее, еще чувствуя неловкий и несильный, но обидный удар Рудика, пришедшийся вслед. И дверь, казалось, ему еще дрожала от удара, и «Запродано! Запродано!» звучало в ушах, как заскочившая пластинка. В тихом оцепенении спустился он вниз, бережно и медленно неся себя, как бы спеленутого и трогательно легкого. Морозный ветер, с особой силой раздувшийся к ночи, нахлестал его по щекам, тут же не выходя из подворотни. Подворотни, впрочем, не было, как не было и улицы. Все было один большой двор, по которому метался, свиваясь сухие злые смерчики ветер. Ему было здесь просторно, ничто не ограничивало его и не направляло, в каком-то смысле ему было некуда дуть, и он дул всюду. Снег уже начинал прикрывать эту пустыню, шорохом прокатывался по оставшимся лужицам асфальта. Раскачиваясь туда-сюда тусклые пятна света под редкими, расставленными по непонятной системе фонарями. Людей не было, машин не было, улицы не было, дороги не было. Лёва брел в этом неудавшемся пространстве, вываливаясь в дыры света и снова пропадая. Его трясло крупной, неправдоподобной дрожью. Не было бы преувеличением или образом выражения «стучать костями», оно было бы буквально. Вдруг впереди ниоткуда зажегся глазок такси. В это трудно было поверить. Мираж, немыслимое счастье. Лёва заспешил, уже ничего не различая, кроме спасительного зеленого пятнышка. Оно было неподвижно. Его не могло быть. Оно должно было отъехать и умчаться, как только он побежит к нему, стоит только не добежать двух шагов. И когда пятнышко потухло и снова зажглось, сомнений у Лёвы не оставалось. Он сходит с ума. Тронулся. Поехал. Такси было совсем близко, но те несколько шагов, что он проделал, показались Лёве бесконечными. Он странно почувствовал протекание времени сквозь себя. Оно было неравномерным и как бы прерывистым. Оно вытянулось, вытягивалось, утоньшалось, образуя шейку, как капля, и вдруг рвалось. Так он долго шел к зеленому огоньку, совершенно ни о чем уже не думая, потом все-таки побежал, размахивая руками и крича. Ничего пока не менялось, огонек оставался на месте, не приближаясь. И вдруг он уже сидел в такси и ехал. Шофер и на ходу продолжал возиться с глазком, прилаживая контакт. Это правдоподобие показалось Леве ужасным. Он немного согрелся и перестал трястись. Его слегка разморило, и тогда он сильно обиделся. «Как же так?» – невнятно думал он. «Я только впервые, может, все это настоящее почувствовал, никто меня этому не учил, так что это моя заслуга, я со всем открытым сердцем, а мне нате». «Так и не надо тогда», – прозлился он и стер рукавом слезу. «Подумаешь, старый болтун, дурак». Он еще успокоился и подумал тверже, как окончательное решение. Он вовсе не умен, имея в виду, что дед, если бы был умный человек, то разобрался бы в Левином состоянии. Что даже некоторые неловкие противоречия в Левином поведении вполне понятны и оправданы его волнением, вызванным встречей. Даже не соответствуя самому себе, естественны и допустимы. Любопытно, что, так рассуждая, предъявляя претензии чужому уму в том, что тот непременно должен был разглядеть Левину прекрасную суть именно сквозь полную неточность поведения, самому деду Лева приписывал поведение окончательное и точное, приняв каждый жест его и слово за чистую монету, за полное соответствие мысли, чувства и их выражения, и тогда он вовсе не умен, сказал себе Лева. Он еще успокоился, его еще разморило. Все поплыло плавно, светившаяся приборная доска сместилась куда-то влево, голова покачнулась и упала на грудь, с усилием вернул он ее на место. Тут они взлетели на мостик и упали вниз. Все ухнуло в Леве, подкатилось и его вытошнило. На темной пустой улице шофер надавал Леве по шее и резко с матом газанув уехал. Но это было уже совсем близко от дома. Дома никто не спал, ждали. Лёва мерзко осклабился, не сказав ни единого слова, прошел в свою комнату, как бы отодвинув почти с удовольствием просящий взгляд отца и умоляющий матери. Раздеваясь, он почувствовал, что стал хуже за этот день. Он так себе и сказал в двух словах – стал хуже. Это было новое, неожиданное чувство, он бы не мог сказать, почему хуже и хуже чего. Раньше он вроде бы не бывал ни хуже, ни лучше, был Лёвой. Сегодня же стал хуже, сказал он себе и почему-то испытал при этом почти удовлетворение. Он стал хуже неясно чего и, содрогаясь от холодных простынь, как бы махнул на себя на все рукой. «Ну и ладно», — сказал он себе. И еще раз для полноты и на самом деле махнул рукой, тоже не вполне сознавая на что. Закрыл глаза. Голова закружилась, кровать раза два повернулась вокруг как бы оси. И Лева пропал, его уже не было. Проснулся же Лева до странности пустым и свободным, и будто ничего не мог вспомнить. И если какая-нибудь тень картинки вдруг проявлялась в его мозгу, он почти искренне не мог сказать, было ли то, откуда картинка и тень на самом деле, или это отблеск полузабытого сна, кошмара, или ничего на самом деле не было. Этого урока он еще не мог усвоить. Он не извлек урока, но что-то в нем сдвинулось. Он потускнел, подернулся пленкой. А когда однажды появился дядя Митя с графинчиком, Лева ушел к себе или даже на улицу. Отцу он как-то раз грубо сказал, что в гробу видел эту реабилитацию, что ему смешна эта мода на пострадавших, когда на самом деле ее попросту позволили, эту моду. Что-то он все-таки извлек. Лишний раз убедился, что дядя Митя еще потому необходим отцу, что бывает в их доме не только сам, но и чуть-чуть взамен. Взамен деда. Он это прекрасно понимал, но справедливым быть не желал. Справедливость была ему не нужна.